Сам загул меня не впечатлил. Ну поели, ну потанцевали. С Ванессой обтанцевал три танца и забил на это дело. Вальс, он и есть вальс. Раз, два, три. Раз, два, три. Ничего сложного. А на сложные фигуры, которые выделывала аристократия, мы просто забили и с удовольствием покружились по залу. После этого танцевал с какой-то баронессой, да и то, половину танца. Она поняла, что я не ариста, и прервала танец с возмущенными воплями. Но мне по барабану, все равно она уже успела мне левую ногу оттоптать. На удивление неуклюжая женщина. Так что я был даже рад, когда она попросила меня представиться. Несколько гостей обернулись на ее вопли, но я просто пожал плечами, и, поймав слугу, приказал отвести меня к столу, где играли в листки. Так, выпивая по полбокала вполне приличного вина за несколько часов, я и просидел всю ночь за игрой. Весьма удачно, ариста попались выпившие и при деньгах. Больше 300 золотых за ночь, и прекрасное ожерелье от незнающей тормозов, самоуверенной маркизы. Когда уже рассвело, и все разошлись, я прихватил скатерть с четырех концов, и взвалил свой выигрыш на плечо. Ладогвидиона мне помог найти очередной слуга. Хоть и пришлось потратить на это около часа блужданий по залам и комнатам, но в итоге, мы нашли седьмого помощника главного камердинера, и он указал, в какой комнате поселили паладина. Только я его нашел, как тот, прихватив меня, рванул искать Криола с Ванессой. В их комнатах мы мага с ученицей не нашли. Тогда я предложил сориентировать нас магическим зрением. Потратив на медитацию около 5 минут, я смог расширить область чувствительности, и мы пошли в сторону самых сильных возмущений, и вскоре нашли спящего архимага в компании спящей Ванессы. Не сказав об этом ни слова, начали их будить, так как подходит время вручения подарков, и нужно торопиться, переться еще в другое крыло дворца, а это час, как минимум. Маг проснулся в явно плохом расположении духа. Похмелье вообще редко располагает к счастью, но быстро решив эту проблему для себя и для леди Ванессы, мы все вместе отправились на церемонию. Едва не опоздали. Собственно, опоздали, но не настолько, чтобы аудиенцию отменили вовсе. Паладинам еще не такое простят, а уж Ладугвидиону и подавно. Впечатлить маленького императора оказалось просто. Котята существа милейшие, с виду, по крайней мере, и вызывают определенные чувства, так что доверительная база была готова быстро. Следом пошла рапира. Проверив ее в деле, император был в восторге. Следом подарками удостоилась и мать царственного подростка. Драгоценный камень в 2 кулака размером вызвал у нее едва ли не экстаз. По-моему, у нее даже зрачки в глазах изменились, вместо них мелькали цифры, отражающие стоимость такой вещицы. Вскоре, к камню добавилось волшебное ожерелье, что убирает изъяны с лица. Иллюзия, всего лишь, но и это немало для стареющей или некрасивой женщины. За какие-то несколько минут ожерелье примерили почти все, кто был в зале. Отказалась только старая герцогиня. «Вы считаете, что купили нас этими игрушками?» — поджала губы она. «Мой внук еще слишком мал, а моя дочь слишком глупа. Если бы взгляды могли убивать, леди Араханна уже лежала бы мертвой. Но со мной у вас эти фокусы не пройдут. На что годны ваши чудеса, кроме глупых безделушек? Разве вы сможете исцелить больного, остановить чуму, вернуть дожди на нашу мертвую землю, накормить голодающих? Вы способны только выкидывать дешевые фокусы». Сжала левую руку в кулак герцогиня. Криол ехидно улыбнулся. «Почему-то я примерно этого и ждал». Насмешливо кивнул он. «У меня и для тебя заготовлен подарочек. Что бы это ни было, я заранее отказываюсь». Решительно выставила перед собой морщинистую руку старуха. «Более того, вы сейчас же заберете все ваши глупые игрушки обратно». Император и императрица одновременно замотали головами. Эктор положил одну руку на черен рапиры, а другой прижал покрепче подаренных котят. Те запищали и начали вырываться. Его мать стремительно спрятала за пазуху ожерелье и огромный сапфир. Сапфир, кстати, зря, создалось такое впечатление, что у нее выросла третья грудь. «Сначала все-таки взгляни, а уж потом отказывайся», — усмехнулся Криол. Он подошел к краю балкона и вытащил из сумки нечто похожее на крохотную щепку. «Душа света», — прокомментировал Криол, — «великое сокровище. Чтобы сотворить одну единственную, требуется несколько месяцев упорного труда, или одна душа тьмы, которую можно переплавить. По сути дела, тьма и свет очень близки, они отличаются только полярностью. Исправьте минус на плюс, и тьма станет светом». Маг положил крохотный предмет в ладони, сложенные лодочкой, и вытянул их перед собой. Вслед за этим он начал громогласно читать заклинание. «Прекраснейшая хозяйка богов, Инанна, нареченная Иштар, великая из великих, да будешь ты славна вовек, куда ты не бросишь свой взгляд, всюду царство, Айнанна, изобилие твое безгранично, дай же мне часть, Айнанна, дай мне часть твоей благодати, дай мне на реке потоп из карпов, дай мне на полях ячмень пестрый, дай мне на болотах сухуры куда, дай мне в тростниковых зарослях тростник старый и свежий, дай мне в лесах антилоп и диких баранов, дай мне в горах мажгурум древа, дай мне в садах вина и меда, дай мне во дворце долгой жизни, моя царица, пусть престол твой стоит вовек». Пусть священный престол твой дарует благо всем людям. С каждым словом душа света все больше росла, пока не достигла размеров пляжного меча. Креол несколько секунд удерживал в руках этот огромный шар, а потом широко открыл рот и закричал что-то неразборчивое, но оставившее впечатление прекрасной музыки, которая звучала какой-то краткий миг. А потом душа света взорвалась, ослепительный свет залил всю залу, весь дворец, весь город, все в пределах видимости. Волна бушующего света частично унеслась вдаль, частично поднялась столбом над дворцом. Со стороны это напоминало взрыв ядерной бомбы. Ванесса моргнула и поняла, что снова может нормально видеть, свет вновь стал обычным. На первый взгляд ничего вокруг не изменилось, но потом она отметила множество мелких отличий. Стало прохладнее, чуть-чуть, но это уже не было той удушающей жарой, что стояло до этого. Воздух посвежел и стал чистым и прозрачным, как в горах. Вон посмотрела вниз и увидела, как на площади с тупым видом встает на ноги Меняла, парализованный до пояса. Герцогиня, замерев, с изумлением смотрела на свою правую руку. Рука, вот уже 20 лет свисавшая сухой плетью, шевелилась. Медленно, неуверенно леди-канцлер подняла правую ладонь к глазам и пошевелила пальцами. «О чуме и падеже скота можете забыть», монотонно сообщил Креол, отряхивая руки. «Засуха окончится через день-два, когда с севера придут дождевые облака. Виноградники снова оживут. Урожаи в ближайшую пару лет будут очень богатыми. А это», он указал на руку леди-канцлера, «это всего лишь маленький побочный эффект. Считайте это небольшим сувениром в нагрузку. Как видишь, я могу все, что ты перечисляла с такой злобой. Значит, только дешевые фокусы», язвительно воскликнула Ванесса, гордо взирая на своего личного мага. «Ха, ученица, а ты думала, меня сделали верховным магом за умение одеваться?» Осклабился Креол. «При мне шумер процветал всегда. Хотя, конечно, творить такое каждый день я вряд ли смогу», неохотно признал он. «Длань Инанны – одно из 9 мощнейших и сложнейших заклинаний, которые знали в шумере. Оно доступно только архимагам». Герцогиня возвела глаза к небесам. Там уже начали появляться первые облака. «Посланник», благоговейно прошептала она, медленно опускаясь на колени. «Конечно, часть священного ключа Креол получил сразу же, и мы тут же свалили из дворца. Все-таки есть немалая разница между благодарностью одного человека и целого народа. Так что, Креол верно, на мой взгляд, рассудил, что ловить нам тут нечего, и мы по-быстрому смылись. Уже через сутки мы прибыли в Зингенцефельд. Именно здесь обосновался Льюсим Даммас, экзорцист из самых худших, какие только могут быть, фанатик и моральный урод, не без того. Для этого человека нет ничего, кроме его веры, но она так сильно искажена, что итог, едва ли, не противоположный. Я поглядывал за ним через свое зеркало, пока мы летели. Он методично подготавливал город к переезду основного штаба экзорцистов. Выражалось это в том, что он экстренно увеличивал агентурную сеть, и не только в среде законопослушных граждан. Среди воров и убийц у него тоже есть свои агенты. И если раньше их так плотно не использовали, то теперь, из-за переезда, экзорцисты решили взять город под тотальный контроль. Весь компромат пускался в дело по слову Льюсима Даммаза. Каждый человек, даже самый незначительный для жизни города, ставился в интересную позу и обязался служить. В общем, из этой информации даже мне понятно, что через пару недель весь город превратится в Варшаву 43-го года. Все станут на всех стучать, все будут всех подозревать, и все будут подставлять всех, чтобы только не обратить на себя внимание столь могучей силы. БРР, учитывая, что количество спящих агентов в Зингенцефельде переваливало за 200, и они копили информацию годами, такая крупномасштабная операция не представляла для Даммаза особых проблем. Мерзкий человек, несомненно. Мы прибыли к пекарне, где законспирированные до невозможности, засели экзорцисты. Но поскольку я следил за ними 14 часов, узнать об этом месте было очень легко. Пропуском внутрь стало имя Даммаза, и вскоре мы оказались в его кабинете, узенькой каморке под самой крышей. Нормальное общение не сложилось сразу, отчасти потому, что с нами был паладин, которых экзорцист ненавидит самой трепетной ненавистью. Отчасти потому, что Льюсим Даммаз самый натуральный мудак, даже угрожал нам своими подручными. Идиот, Лот Гвидион в одиночку может покрошить всех в этом здании, и даже не запыхается. Подручные это сразу поняли, и только мялись у двери и нудно мычали себе под нос уговоры уйти. Мычали так, чтобы паладин их не услышал при всем желании. Поняв, что нас вся эта постановка не интересует, экзорцист заскрипел мозгами и выдал на гора решение. Пари, если Креол выиграет его в шатрангу, то он отдаст ему священный ключ, но если выиграет Даммаз, то мы уходим и более ничего у него не требуем. Креол бился как лев, Креол крутился как змей, Креол жульничал как только мог, в конце концов. Но он и узнал-то об этой игре всего пару недель назад, а Даммаз был чемпионом Кахалы. Против опыта и таланта не попрешь. Креол проиграл, но давши слово держись, что для магов куда важнее, чем для обычных людей. Ни один маг, в здравом уме, что-либо пообещав, не станет нарушать слово. Плохо на ауре отразится. Так что мы ушли, но напоследок Креол сказал: «Мы уходим. Однако если вдруг захочешь что-то нам сказать, мы будем вон в той траттории напротив, буквально два шага от вашей пекарни». Сомневаюсь, что мне этого захочется, сухо, но вежливо закрыл дверь за их спинами экзорцист. Когда мы вышли от него, Лот Гвидион и леди Ванесса шли с такими отрешенными лицами, что я решил разрядить обстановку. «Учитель, а чем ты в него зарядил, когда мы уходили?» «Я почувствовал магию». «Молодец, ученик, это заклятие растущей боли. Я ведь не обещал его не пытать», и он с удовольствием улыбнулся. «Как по мне, так с этого нужно было начинать. Этот разумный, просто нелюдь, и мне его нисколько не жаль», выразил я свое мнение. «Еще один», устало выдохнула Ванесса. «Да где вас таких делают, маньяки?» «Ученица, когда ты научишься видеть ауры, тогда и будешь говорить». «Стейн прав. Судя по ауре, Льюсим Даммаз очень скверный разумный, и не достоин ни понимания, ни каких-либо прав». Креол был в благодушном настроении, когда мы приземлились за столиком в забегаловке напротив пекарни. «Святой Креол, я понимаю, что это не по чести», — осторожно начал Лот Гвидион, «но не следовало ли нам просто вытряхнуть из него часть священного ключа? В конце концов, экзорцисты и сами сделали немало зла». «Правильно», — согласилась Ванесса, «он же гроссмейстер, а Креол вообще эту доску увидел неделю назад». «Нет, ну я тебя просто не узнаю. Ты что, жульничать не мог, что ли?» «Я жульничал изо всех сил», — сквозь зубы процедил маг. «Я не виноват, что он так навострился играть. Тогда вернемся да начнем по новой», — предложила Ванесса. «Встряхни и его дом тоже. Запомни, ученица, клятва преступления очень скверно отражается на ауре», — хмуро отверг это предложение Креол. «Успокойся, он придет. Рано или поздно, но придет». Так прошел час. Креол спокойно потягивал довольно скверный или время от времени поглядывал в сторону дверей. Лот Гвидион, как всегда, полностью положился на святого Креола и не нервничал. А вот Ванесса вся извелась. «Не волнуйтесь, леди Ванесса, вот послушайте еще одну забавную историю», — предложил Лот Гвидион. Тольнит жалуется другу: «Знаешь, наш герцог ходит к моей жене». Тот говорит: «Это плохо». «Да, но я хожу к его жене». «А это хорошо», — отвечает друг. «Да, но он уже сделал моей жене двоих сыновей». «Это плохо». «Да, но я тоже сделал его жене двоих сыновей». «А это хорошо», — отвечает друг и говорит: «Что ты печалишься, вы же квиты». «Квиты, да не совсем, я-то ему делаю герцогов, а он мне тольнитов». Один из тольнитов, сидящих по соседству, встал и осторожно приблизился к паладину. «Лот паладин», — вежливо начал он. Ванесса решила, что аборигену не понравился анекдот про него, но дело оказалось не в этом. «Лот паладин, откуда вы узнали?» «А чем узнал?» — удивился Лот Гвидион. «Откуда вы узнали, что я хожу к жене герцога, а он к моей?» «Подожди-ка», — окликнул его собутыльник. «Это же я хожу к его жене, а он к моей, и ничего, и к подобного», — икнул третий, от большого горя надравшийся сильнее остальных. «Я хожу к жене, и к герцога, я, а он к моей». «Жизненный анекдот», — присвистнула Ванесса. «То ли они все врут», — согласился с ней Креол. Пока тольниты выясняли отношения, то ли местный герцог с герцогиней редкостные, о, я же говорил, что сам припрется. В тракторию действительно вошел старший мастер Даммас. Вид у него был довольно-таки нездоровый, на лице выступил пот, глаза лихорадочно блестели, пальцы мелко дрожали. Такой вид бывает у наркоманов во время ломки. Что со мной? Сквозь крепко сжатые зубы выдавил Даммас. Почему мне ты так больно, его просто колотило. Он дергался как паяц на ниточках и явно с трудом удерживался на ногах. Тэ, ты знал, что это случится? Он обвиняюще указал дрожащим пальцем на Креола. Почему? Как? Маленький подарок на прощание, холодно сообщил Креол. Заклятие растущей боли. Так ты колдун. От возбуждения экзорцист на мгновение перестал дрожать. Как я мог быть так слеп? От всплеска эмоций его ужасно скрючило. Он наклонился и опорожнил содержимое желудка на пол. Ванесса брезгливо передвинула стул. Ты же поклялся. Умоляюще поглядел на мага старший мастер Даммас. Я поклялся уйти, я ушел. Я поклялся не тревожить тебя своими просьбами, я ничего и не прошу, издевательски усмехнулся Креол. Но разве я клялся, что не буду тебя мучить? Если бы я не умел обходить клятвы, я бы здесь не сидел. Мирза, завец, вы, экзорцисты, любите пытать других, а вот когда пытают вас, почему-то орете. Совершенно искренне удивился маг. Где логика? Прекрати это, еле слышно прохрипел экзорцист. Я заплачу. Мне нужны не деньги. А что мне нужно, говорить не буду, поклялся, насмешливо развел руками маг. Но, думаю, ты сам догадаешься. Вообще, наблюдать человека в столь жалком состоянии неприятно, даже противно. Но когда я вспомнил, кто передо мной, добавилось еще и чувство темного удовлетворения. Никогда, попробовал угадать лорд Гвейдион. Ни за что, предложила свою версию Ванесса. Боль будет расти, предупредил Креол. С каждым часом, с каждой минутой она будет все усиливаться. Скоро ты не сможешь членораздельно говорить, потом не сможешь двигаться, а потом превратишься в сплошной клубок боли. Но ты не умрешь, и даже не потеряешь сознание, ты будешь все чувствовать. Ты начнешь сдирать с себя кожу, попытаешься выдавить глаза, а если протянешь слишком долго, еле-еле выдавил из себя старший мастер Даммас, корчась в ужасных судорогах. Он катался по полу, пытаясь хоть как-то облегчить свои мучения, но с каждой минутой ему становилось только хуже. Тольнит, к столику которого он подкатился, пару секунд задумчиво смотрел на него, а потом равнодушно отпихнул ногой и вернулся к своему Илю. «Пытки запрещены законом», — вяло сказала Ванесса, стараясь не смотреть на старшего мастера Даммаза. «Святой Креол верно сказал, экзорцисты никого не щадят», — пожал плечами лорд Гвейдион. «Будет только справедливо, если он испробует на себе то, что так часто применяет на других. Он может прекратить это в любой момент», — напомнил Креол. «Способ ему известен, а вот и прекратил. Со временем у нас было и так не очень, поэтому пришлось поторапливаться. Из Зингенцефельда мы напрямую направились к горе Близнеца. Находится это место аж за полярным кругом. И чем ближе мы приближались, тем холоднее становилось. Настолько холоднее, что без шубы в последние часы полета, даже внутри дома было неуютно. Оставалось совсем немного, буквально полчасика, когда у меня наконец получилось. Я научился делать отвод глаз, а оказалось все куда проще. Я думал, что воздействовать нужно на себя, едва мозги не сломал, и, конечно, ничего не получалось. Однако такой отвод глаз, которому учил меня Креол, это совсем легкое внушение всем встречным, причем адресное. То есть в толпе такое не провернешь, конечно, если ты не могучий телепат, а вот где-нибудь в коридоре, запросто. Больше двух человек за один раз у меня не получается убедить, что меня здесь нет, но со временем. Короче, это оказался простенький гипноз. А камешек в сапог кладут, чтобы привязать концентрацию на объектах к раздражителю. Иначе при сбросе концентрации, рассеивается и внушение. Действительно, для этого даже магом быть не нужно. И все же меня новое умение порадовало. Вышедший передохнуть перед сборами Креол, тут же принял у меня экзамен по отводу глаз, и только устало улыбнулся. Чем же он там занят таким, да еще и не пускает никого? Я даже Ванессу просил проникнуть и глянуть, но он даже ее не впустил. А ведь Креол разрешает ей куда больше. Подлететь поближе к Ацебу не смог, приземляться там просто негде. Ледяные пики в несколько метров высотой, а для посадки нужно ровное место. Так что нам пришлось топать до самой горы километра 3, да в снегу по колено,

Похоже, все будет гораздо сложнее, чем я думал. Смотри, чем покрыт потолок. Вон послушно задрала голову, ничего особенного, гладкий потолок, никаких сталактитов, никаких притаившихся чудовищ, совершенно ничего. Ровно, гладко. Так она и сказала, один в один, как аура того ошейника, что на Аллиру надевали. Хладное железо, сказал я, тут все покрыто хладным железом. Ты понимаешь, что это значит? Прошипел Криол. Это значит, что у нас проблемы. Прошептала Ванесса, моментально сообразив, чем им грозит это неожиданное препятствие. Именно. В этой пещере я не смогу использовать даже самые простейшие заклятия. И, похоже, в следующей тоже. А как же ты тогда? Будем надеяться, что там найдется каверна, буркнул Криол, улавливающий все с полуслова. Как-то же они запрятали Саккакха сюда. Значит, там есть возможность. Святой Криол, а я, забеспокоился паладин. Если я призову Пречистую Деву, она услышит, здесь, нет. Здесь будет действовать только врожденная магия, как у моего раба, естественные свойства организма. Значит, я тебе нужен, хозяин, тут же высунулся из сумки джинн. Молчать, раб, прорычал все сильнее злящийся Криол. Если все пройдет гладко, я еще посмеюсь над этим проклятым металлом. Мы приблизились к чернеющему в дальнем конце пещеры проходу, следующему коридору, ведущему еще глубже в гору. И тут паладин резко развернулся, извлекая меч из ножен. Из всех троих он был самым опытным воином, и его чуткие уши первыми услышали чужой звук. Так, так, так, противно улыбнулся тот, кто только что вышел из коридора, по которому они шли. Ну вот мы и снова встретились, дядюшка. Трой, расхохотался Криол. Ай да молодец, что у тебя с лицом, приятель, твой слуга поработал. Криво улыбнулся Трой. Кровавый Альраун, довольно оскалился маг. Я старался, жаль, что он тебя совсем не прикончил. Я не настолько слаб, дядюшка, это ненадолго, будь уверен. Он коснулся изуродованного лица. Ты не видел, что здесь было месяц назад? Еще неделя две, и я стану таким, как прежде. Если я тебя убью, не станешь, уверенно заявил Криол. Ойли, усмехнулся Трой. Дядюшка, а мне почему-то кажется, что ничего ты со мной не сделаешь. Прямо сейчас ты не сильнее ребенка, маленького, слабого ребенка. Верно, спокойно кивнул маг. Только вот беда, ты тоже. Но, в отличие от тебя, я не один. Паладин, будь добр, закончи то, что начал 3 месяца назад, скучающе попросил он Лорда Гвейдиона. Повинуюсь, святой Криол, глухо отозвался Лорд Гвейдион, поднимая двуручник к глазам. Он тоже вспомнил Троя. Паладин широкими шагами двинулся вперед. Трой медленно отступил назад. На его лице не было ни капли страха, он явно придерживал что-то в рукаве. Он отступил еще на шаг, еще, а потом резво забрался на один из сталагмитов с плоской верхушкой. Даже не сталагмит, а небольшое плато, 3 метра в диаметре, не меньше. Лазал он, как заправский акробат. «Это тебе не поможет, колдун!» — крикнул Лорд Гвейдион. «Да я его сейчас просто подстрелю», — заявила Ванесса, целясь в Троя. Она нажала на курок, но выстрела не последовало. Еще раз, снова безрезультатно. Еще, и еще, и еще. Что такое с этой чертовой штукой? Возмутилась девушка. В твоем артефакте для выстрелов используется магия, коротко пояснил Криол, с возрастающей тревогой поглядывавший на проход, из которого они пришли. Здесь он тоже не работает. Ну, здорово. Всплеснула руками Ванесса. И что то? И тут же запнулась на полуслове. Да и не она одна. К нашей задорной компании присоединилось несколько десятков человек. Почему в кавычках? Да потому, что все они давным-давно мертвы, и двигаться они могут только благодаря магии. Ауры нежити ни с чем спутать невозможно. Тухлятина – самая натуральная. Плюс отчетливые темные тона, и сама аура куда меньше, чем у любого живого человека. От каждого из них идут тончайшие нити к Трою, что достаточно ярко указывает, кому эта нежить повинуется, и у кого берет энергию для существования. Прекрасные экземпляры, не так ли? Похвастался Трой со своего возвышения. Я сам их сделал. А Пречистая Дева, это же морденты. Воскликнул Лорд Гвейдион. Да, теперь Ванесса тоже увидела разницу. Мордент внешне отличается от человека только одним. У него совершенно неподвижные глаза, как будто он слепой. Просто пара пустых, студенистых шариков, переставших быть зеркалом души. Мордент – это живой мертвец, но он на порядок превосходит упырей, некростеров и прочую мелочь. Упыри, к примеру, движутся очень медленно, окостеневшие мышцы не разгибаются как следует. А вот морденты бегают с той же скоростью, что и при жизни. К тому же они намного сильнее среднего человека, не чувствуют боли, владеют оружием, могут объединяться в группы и действовать сообща. Из всей нежити Каабара морденты были, пожалуй, самыми опасными, даже паладины не рисковали выходить более чем один против десятерых. И они не едят своих жертв, только убивают, ибо все живое ненавистно этой нежити. Мордентами становятся люди, которых дыхание близнеца коснулось сразу же после смерти. Случился, скажем, разрыв сердца, одно мгновение, и глаза уже пустые, дыхания нет, а в мозгу ничего, кроме жажды убийства. «Видишь, дядюшка, я тоже не один», — причмокнул губами Трой. «По-моему, у меня превосходство в численности, может, посчитаем, для полной уверенности». «Иди, святой Креол», — не оборачиваясь, — сказал паладин. «Я задержу их насколько смогу, давай», — согласился маг и побежал. Только не назад, а вперед, к плато, на которое забрался Трой. Пока лорд Гвидион отбивался от нежити, Хубаксис увеличился до огромных размеров и начал ему помогать. Вот дебил, увеличился бы меньше, но смог бы дольше поддерживать такую форму. А так, десяток секунд и примерно десяток мордентов спустя, он снова уменьшился до привычных размеров. Открывающий дверь ногой тоже отметился. Крепкие челюсти с легкостью перекусывали шеи, отрывали конечности и крошили черепа, пока ему не досталось Моргенштерном по хребту. Звук, с которым ему сломали позвоночник, еще несколько секунд стоял у меня в ушах. Попытавшись вмешаться, и даже успев заблокировать удар двумя мечами, меня просто снесло. Оказалось, что я сильный, но легкий, да и скоростью нежити куда выше, чем у меня. Даже лорд Гвидион с видимым трудом поспевал за ними, а те окружили его и лупили со всех сил. Но доблестный паладин, крутясь и раздаривая удары своим мечом, держался. Если бы не доспех, он был бы уже мертв, это несомненно. Однако история не знает сослагательных наклонений, на наше счастье, потому что если бы, то нам с Ванессой было просто нечего противопоставить таким монстрам. Поняв, что здесь я помочь ничем не могу, я повернулся к Креолу и Трою. Они уже катались по полу и лупили друг друга как только могли. Залезть к ним я не смогу, похоже, руку сломал, благо, что левую. Теперь при любом движении вспыхивала боль. Так что, все, что мне оставалось, это тщательно отмеривать расстояние. Лорд Гвидион объяснял мне, как метать предметы, и меч, в том числе. Оказалось, это не только ловкость, но и наука. По моим прикидкам, между мной и дерущимися магами около 7 шагов по прямой. Значит, нужно отойти на 3 шага назад, и можно будет держать меч при броске за рукоять. Метать прямо, без оборотов меча в полете, я не умею, да и так, броски в основном, на удачу. Но, в этой драке, и такой бросок может отвлечь внимание. И я, встав в нужное место, ждал подходящего момента. Уже чувствуя, что за спиной происходит что-то не то, и это опасно, судя по расширенным глазам Ванессы, мне представился удобный случай. Маги вошли в клинч, Креол удерживал руку Троя, в которой был нож, и у меня появилась секунда. Рука ушла вверх и резко пошла обратно. Меч вылетел из руки, я, не глядя на результат, резко присел и крутанулся. Правду говорят, что валит именно тот удар, которого не видишь, и своего я так и не увидел, да и в себя пришел только через минуту с огромным кровоподтеком у виска. Немного в сторону, и я бы уже не очнулся никогда. Повезло. Собственно, пока мое величество изволили почивать, все уже закончилось. Креол убил своего врага, и его нежить тоже приказала долго жить. Вместо похлопывания по щекам или другого щадящего способа вывода из отключки, меня попинали по ребрам и многострадальной руке. Не специально. В темноте видно не очень хорошо, и Ванесса об меня просто запнулась. На что услышала о себе много нового, хоть и цензурным языком сказанного, но все же неприятного. Зато все сразу поняли, что в общем-то, со мной все в порядке. Мы похромали дальше. Креол отдал мне мой меч, и даже выдавил тихую благодарность. Оказалось, что по Трою я все-таки попал, хоть и плоскостью меча, и выше того места, куда целился, однако кусок уха ему отрезал, что отвлекло его, и позволило Креолу победить. Ну и хорошо. Моральная усталость накапливалась с каждой минутой, что мы шли по пещере. Она будто давит на меня, будто все здесь пропитано грязью, только не физической, а другой. Но от этого мне нисколько не легче. К слову, не только я чувствую это давление.

прогремел лорд Гвейдион, с трудом отражая град ударов первого из паладинов. «Иди, и быстрее, я долго не продержусь». На сей раз маг спорить не стал, без заклинаний он был не способен чем-то помочь боевому товарищу. Креол развернулся и заспешил по витой лестнице, вверх, вверх, к самому потолку. Ванесса секунду поразмыслила и бросилась за ним. «Я тоже рванул с ними, и не только потому, что два мечника могут стоптать меня и не заметить, пусть это и чистая правда. Я хотел увидеть, кто или что так на меня давит. Мне нужно знать, как, почему, и как от этого избавиться». Ощущение подспудное, и словами я его не выразил даже для себя, но к действиям оно меня побудило. «Стойте!» — дико закричал лорд Каббас, отступая на шаг. «Остановись, лорд Гвейдион. Судя по тому, как ты сражаешься, ты и в самом деле паладин». «Да, я паладин», — гордо подтвердил тот, тоже опуская меч. «Я генерал ордена, и я уже 20 лет на этом посту. В таком случае ты должен повиноваться мне. Я первый из генералов. Я основал орден». «Приказывай, лорд Каббас», — склонил голову паладин. «Останови этого человека. Как угодно, убей, если понадобится, но останови. Говорю тебе, я чувствую в нем зло». «Нет», — ни на миг не задумался лорд Гвейдион. «Прости, лорд Каббас, но этот приказ я не выполню». «Согласно кодексу ты должен выполнять любой мой приказ», — закричал первый генерал. «Есть кое-что важнее кодекса», — нахмурился генерал нынешний. «Что может быть важнее кодекса?» «Вера. Вера важнее кодекса. Сама Пречистая Дева повелела мне служить святому Креолу, и я буду служить, пока в моих венах есть хоть одна капля крови. Тогда пропусти меня, я сам убью его», — потребовал лорд Каббас, пытаясь обойти лорда Гвейдиона, вставшего прямо перед узкой лестницей. «Нет, ты не пройдешь здесь, пока я жив». Лорд Гвейдион опять поднял меч. «Тогда умри». И снова зазвенели кирифовые клинки, высекая тучи искр. Паладины сражались на равных, оба не уступали друг другу в боевом искусстве. Но у лорда Каббаса было одно серьезное преимущество: его меч явно был чем-то большим, нежели обычный меч паладинов. С каждым ударом на лезвии лорда Гвейдиона появлялись щербины и выемки на кирифе, на прочнейшем из кабарских металлов и сплавов, куда более прочном, чем титан. А вот меч лорда Каббаса оставался девственно чистый, только ярче сиял с каждым ударом. Лорд Гвейдион бросил быстрый взгляд наверх. Святой Креол с учениками преодолевали последний виток лестничной спирали. Он облегченно вздохнул и приготовился умереть, уже во второй раз за сегодня. Собственно, лорд Гвейдион с самого начала догадывался, что не вернется из этого похода живым. Но существует ли лучшая участь, нежели отдать жизнь за Пречистую Деву? Креол на вершине горы встал точно перед лицом замороженного бога-демона, там, где в потолке не хватало хладного железа, и из его уст полились слова заклинания. То есть, скорее всего, это были все-таки слова, на слух это больше походило на шипение сломанного граммофона. Задом наперед, дико захохотал лорд Каббас. «Вслушайся в его речь, безумец, он же произносит его правильно, сначала, не с конца, донеслось до нас. Хм, лорд Каббас должен знать, о чем говорит, ведь именно он запечатывал этого колосса в глыбу льда. С другой стороны, это вопрос веры, верить в Креола или нет, верить в то, что он поступит правильно, или нет. И мне куда проще остальных, в том смысле, что я знаю, что есть следующие книги, а значит, он все сделает правильно, и можно не сильно волноваться, хотя и не очень-то получается. И все же, стоя за спиной великого мага, я решил довериться самому себе и поддержать учителя. Внимательно слежу за паладинами и жду их действий. Но вот лорд Гвейдион поднимает свой арбалет и наводит на Креола, и я делаю шаг в бок. Линия выстрела перекрыта. Смотрю прямо в яркие голубые глаза и жду, когда же он нажмет на курок. Сильно сомневаюсь, что успею отбить арбалетный болт мечом, хотя здесь это вполне возможно. Дырка в потолке, где нет хладного железа, позволяет мне разогнать ману, и восприятие выходит на новый уровень. Может, и отобью болт, а может и нет. Все так же смотрю в глаза паладину и жду. Время растянулось, и концентрация стала сбоить, зрачки так и норовят посмотреть куда-нибудь в бок, а веки закрыться хоть на мгновение и смочить глаза. Терпеть, потому что неизвестно, когда именно настанет нужный момент. Меч в целой руке подрагивает в такт бьющемуся сердцу. Я вижу это периферийным зрением, но не реагирую. Лорд Гвейдион начал медленно сгибать палец, еще чуть-чуть, еще, и отбросил арбалет в сторону. «Нет, я не могу», — яростно крикнул он. «Я паладин, я должен верить. По-моему, мой облегченный выдох услышал весь мир. По ощущениям, так даже сам воздух стал мягче. Слепая вера погубила этот мир. Разочарованно прошептал лорд Каббас, бессильно роняя голову на камень. А Креол тем временем закончил заклинание. Почти все, 9 частей, было произнесено, 10-й же у него не хватало самой последней, завершающей. Именно она при дележе досталась лорду Каббасу. Маг довольно улыбнулся, глядя, как дрожит ледяная скала близнеца Саккакха. «Ты что, в самом деле прочитал заклинание сначала?» — закричала Ванесса, слышавшая вопли лорда Каббаса. «Да», — невозмутимо кивнул маг. «Зачем? Я знаю, что делаю, ученица!» — рявкнул на нее Креол. «Отойди и не мешай!» Лед сошел с головы Саккакха. Остальное тело все еще пребывало замороженным, но голова освободилась. Огромные глаза медленно распахнулись, а рот искривился в довольной гримасе. Ванесса невольно отшатнулась, казалось, сама тьма зияла в этих чудовищных глазах. «Заклинание не закончено», — медленно констатировал он голосом, казалось, издаваемым самой горой. «Но это не имеет значения, я закончу его сам. Ты сделал верный выбор, мой новый слуга. Ты будешь щедро вознагражден за свое усердие». «Да», — кивнул Креол, разворачивая таинственный сверток. «Совершенно верный выбор. Только награждать себя я привык сам». Он сдернул все слои материи один за другим, и в руках мага оказалось копье. Великолепное длинное копье из сиреневого металла. Адамантовое копье. Похоже, Креол истратил на него все свои запасы. Скорее всего, он перековал даже саблю. Глаза бога-демона округлились еще сильнее. Он сразу понял, что это такое. Адамант, редчайший из всех металлов, самый прочный из них всех. Адамант, способный резать алмазы как сметану. Адамант, способный убить даже бессмертное существо. Адамант, прозванный смертью богов. Креол хищно оскалился, наслаждаясь искренним испугом на лице бога-демона, размахнулся и с силой вогнал адамантовое копье точно между глаз Саккакха. Наконечник вошел без труда, а следом пошло и древко. Маг навалился всем телом, вгоняя чудесное оружие все глубже и глубже. «Прекрати!» — взревел от боли близнец. «Прекрати это, смертный! Ты тоже не бессмертен, как видишь!» — расхохотался маг, продолжая давить на древко. Ванесса с трудом удерживалась, чтобы не разреветься от облегчения. Креол, оказывается, вовсе не собирался переметнуться на сторону Саккакха, как было решили и она, и лорд Гвайдион. «Ты не сможешь, ты не посмеешь, я же бог!» — бешено заорал Саккакх. «Убью и бога, дело привычное!» — заорал в ответ Креол. «Убейте его!» — вскричал бог-демон, широко распахивая рот. «Убейте, пока не поздно!» Откуда-то из-за его спины хлынул поток черных фигур, служители близнеца, только пока еще без балахонов. Они действительно оказались чем-то вроде снов бога. Первый из них хлестнул щупальцем в Креола, но на его пути оказался я и мой меч. Не привыкший сражаться с противником, вооруженным гибким оружием, я не рассчитал, и тут же огреб щупальцем через весь торс. Больно жутко, зато наука на всю жизнь. Ванесса, пистолетом их дави. Она сориентировалась за секунду и стала палить не переставая. Куда там целиться, лиц не видно, поэтому она просто подавляла их огнем и не сходила с места, ведь только здесь ее пистолет работал. «Остановись!» — зарычал Саккакх. Его глаза налились жуткой чернотой, что бы ни творилось у него в голове, адамантовое копье сейчас все это разрушало. «Прекрати! Ты не сможешь меня убить! Не сможешь! Я Як Саккакх, я вечен! Ты всего лишь демон!» — презрительно оскалился Креол. «А я демонолог! Со мной свет! Со мной магия! А с тобой ничего, кроме тьмы и хаоса! Прекрати! Перестань! Повинуйся моей воле, смертный! Приказываю, остановись!» Яростно заревел Саккакх, обильно брызгая слюной. «Не смей плеваться, когда я тебя убиваю!» — бешено прорычал маг, смаргивая попавшую в глаз каплю. Копье углубилось в божественный череп еще на сантиметр, еще один, еще, но Саккакх все еще жил. Он скрипел зубами, пытаясь ухватить Креола, и бешено пучил глаза, они горели ужасным черным огнем. Бог-демон и человек-маг несколько секунд смотрели друг на друга, ведя незримую дуэль. В глазах близнеца зияла космическая чернота и ненависть, в глазах мага – неугасимый огонь бессмертной магии. И бог-демон дрогнул. Глаза Саккакха погасли, его голова медленно поникла и начала сразу источать нестерпимый смрад, как будто чудовищный труп успел основательно протухнуть. Служители близнеца буквально рассыпались в пыль, без своего господина они были ничем, всего лишь одушевленная пустота. «Мы победили?» – недоверчиво спросила Ванесса, опуская пистолет. Палец как будто примерз к курку. «Да, ученица, мы победили», — вздохнул маг, досадливо рассматривая жалкий кусочек адаманта, оставшийся у него в руке, остальное погибло вместе с Саккакхом. «Тут разве что на нож хватит». Потом он широко улыбнулся, глядя на Ванессу, и оглушительно расхохотался. «Запомни этот день, ученица», — весело крикнул он. «Сегодня я убил бога, теперь на моем счету их уже двое». «Так ты что, раньше уже?» С ужасом посмотрела на него девушка. «Нет, лучше не говори». Вниз они спускались, придерживая друг друга, гораздо медленнее, чем поднимались. Креол стал хромать еще сильнее, а из раны, оставленной одним из служителей, капала кровь. И тем не менее маг выглядел довольным, как кот, укравший сметану. Будь он пилотом бомбардировщика, уже начал бы рисовать на борту звездочку. «Святой Креол». С трудом приподнялся на ноги лорд Гвейдион. Он дышал с большим трудом, пробитая легкой не назовешь легкой царапиной. «Прости меня, святой Креол, на миг я усомнился в тебе». «Да я бы тоже на твоем месте усомнился», — равнодушно махнул рукой Креол. «Ты еще полчасика протянешь, выйдем из пещеры, я тебя подлечу». «Не стоит беспокоиться, святой Креол, это пустяк», — превозмогая ужасную боль, ответил паладин. «Близнец, мертв, мертв». Ухмыльнулся маг, окончательно, теперь прекраснейшая мне должна, я перевыполнил план, а что теперь будет с его слугами, служители, полагаю, уже рассыпались, так же как эти, немного подумав, ответил Креол, духи места больше не будут нападать на людей, не по своей воле, твари снова станут простыми животными, хищными, опасными, но не демоническими, браксы вообще со временем вымрут, теперь они не смогут размножаться с помощью людей, а своих самок у них нет, нежить, вот нежить останется, но новые появляться не будут, а те, что есть, тех, что есть, мы уничтожим, пообещал лорд Гвейдион, главное, чтобы не было новых, но, святой Креол, после того, как мы окончательно очистим мир, орден придется распустить, разочарованно спросил он, кому нужны паладины, которым ни с кем сражаться, существуют и другие миры, усмехнулся Креол, и в них тоже много нечисти. Саккакх был всего лишь одним из множества демонов Лэнга, а прекраснейшая обещала, что орден станет частью моей армии, когда я отправлюсь в поход на Лэнг, и паладины выполнит приказ Пречистой Девы, гордо подтвердил лорд Гвейдион. Мы пойдем за тобой хоть в саму тьму, святой Креол, так туда я вас и поведу, осклабился маг. Ао, как неприятно, заметил он Бат Криллаха, бедный Бат, шмыгнула носом Ванесса, глядя на разрубленные половинки демона. Его уже не воскресишь, даже прекраснейшая не смогла бы. Печально покачал головой Креол. Жаль, он был достойным демоном. И он был прав, у его рода действительно есть фамильное проклятие. Его убийца ненадолго пережил убитого. Я еще жив. Еле слышно прохрипел лорд Каббас. Жив. С изумлением обернулась Ванесса. Он 500 лет прожил здесь, питаясь эманациями Саккакха. Хмыкнул Креол. Конечно, его не убьешь так просто, хотя осталось ему недолго. «Подойди ко мне, лорд Гвейдион», – прошептал лорд Каббас. Лорд Гвейдион подошел, опираясь на Креола и Ванессу, идти сам он уже не мог. «Подними мне шлем, руки уже не слушаются». Паладин поднял шлем первого генерала, и вон приглушенно ахнуло. Под ним скрывалось лицо дряхлого старика, лет 90, не меньше, пергаментно-желтая кожа, редкие волосинки на затылке и подбородке, впалые, пожелтевшие глаза и гнилые пеньки вместо зубов во рту. Как же этому немощному старцу удавалось так здорово драться? Я ошибался, прошептал лорд Каббас, с мольбой глядя на троих спутников. Я ошибался в тебе, святой Креол. Прости мое неверие, умоляю, прости меня. Я подвел Пречистую Деву, я чуть не убил ее посланника, того, кто пришел сменить меня, того, кто уничтожил сам мрак. Я чуть было не стал причиной освобождения близнеца. Все эти века я считал себя тюремщиком близнеца, а на самом деле был его привратником. Пречистая Дева простит тебя, лорд Каббас, почтительно поклонился лорд Гвейдион. Прости же меня и ты, лорд Гвейдион, уже еле слышно прошептал лорд Каббас. Я сломал твой меч, возьми мой, он лучше. Возьми его, и пусть он снова несет свет в мир. Веди мой орден к новым победам, лорд Гвейдион, и пусть у тебя получится лучше. Пречистая Дева, прими мою душу. Еще успел вскрикнуть старик, прежде чем его глаза окончательно закрылись. Тащить раненого паладина пришлось мне и Креолу. Ладу Гвейдиону рана пришлась в правое легкое, и если бы не невозможность самоизлечения, это не мы бы его несли, а он нас, и каждый следующий шаг давался нам с учителем все сложнее. У него раздроблено колено, у меня сломана рука и след от хлыста служителя кровит вовсю, а при каждом прикосновении доспеха паладина к нему, я испытываю чудесный коктейль эмоций, в основном бешенство и ярость, конечно, но и других оттенков хватает. «Терпите», — сказал нам учитель, — «сейчас выйдем, всех вылечу». Я забит заклинаниями по самые ноздри, и мы терпели. Паладину даже полегче пришлось, ведь почти весь путь он был без сознания, лишь изредка подавая признаки жизни. И все же, с каждым шагом все больше хотелось сбросить его и хоть ненадолго почувствовать легкость. Крови потерял многовато, и начала кружиться голова, ведь из-за постоянного трения раны и нагрузки, кровь никак не сворачивалась. Но до выхода мы так и не дошли, даже вторую пещеру покинуть не успели. Во втором зале, там, где произошла битва с Троем и его мордентами, стеной стояли новые действующие лица. Добрая дюжина справных мужиков в мантиях экзорцистов. А впереди всех, старший мастер Даммас, задумчиво рассматривающий труп Троя. «Выходит, победил ты», — кивнул он, увидев Криола. «Почему-то я так и думал. Ты выглядел покрепче этого юродивого. Выходит, вы все-таки поверили в эту глупую байку? Какую еще байку?» — подозрительно спросил маг. «О близнеце, спящем в недрах горы», — равнодушно ответил Льюсим Даммас. «Вы, колдуны, всегда мечтаете разбудить его. Наверное, ты был очень разочарован, найдя пустую пещеру. Только глупец поверит, что где-то рядом спит сам близнец. А ты сходи да сам полюбуйся», — возмущенно крикнула Ванесса. «Придурок чертов! Прочь с дороги, не видишь, у нас раненый. Совсем ни к чему лезть в воду, чтобы убедиться, что там живут рыбы», — бесцветным голосом сказал экзорцист. «Я и так знаю, что там ничего нет, и вы меня так легко не проведете. И я не отойду, я прибыл, чтобы схватить колдуна, и я это сделаю». «Как ты вообще здесь очутился?» — подозрительно уставился на него Криол. «Трое, понятно, он телепортер. А вот ты как?» Даммас протянул руку и показал маленькую подковку, лежащую у него на ладони. Маг сразу понимающе кивнул. «Ключ перехода, ну да, ну да», — протянул он. «Трой дал, а почему ты тогда так опоздал?» «Портал ключа нужно открывать с двух сторон, Трой должен был обеспечить вход». «Он и обеспечил», — не стал спорить Даммас. «Этот колдун хотел, чтобы я помог ему одолеть тебя, но я решил подождать, пока один из вас не погибнет, и отправить оставшегося на костер. Хотя лучше бы вы прикончили друг друга, всем стало бы легче». «А-а, ясненько», — снова кивнул Криол. «Трой никогда не умел подбирать союзников, вечно доверял всяким скотам». Глаза экзорциста еле заметно сузились, ему явно не понравилось, как его назвали. Он поднял руку и коротко приказал взять их. Его солдаты молча затопали вперед. Лот Гвейдион неожиданно очнулся. Он вскинул голову, моментально сообразил, что происходит, и ринулся вперед с диким криком. «Во имя добра, Янапада!» Серебряный рыцарь запнулся на полуслове, успев сделать всего два шага, и медленно повалился вперед, как подрубленное дерево. Паладин снова потерял сознание. Из открывшейся раны рекой хлынула кровь. «Что, остановились?» — спокойно поинтересовался Даммас, глядя на замерших в нерешительности экзорцистов. «Это всего лишь отступник, берите остальных». Рванувшийся паладин снова саданул мне по сломанной руке, но на этот раз, это оказалось на удивление вовремя. Всю ярость, что я исправно копил, пока мы шли сюда, я вложил в гипнотический приказ и пропал из виду у четверых сразу. И именно с их стороны начал действовать. Даже одна рабочая рука, но с мечом, может натворить много дел, и это, по моим подсчетам, 6 трупов, включая тех, что шли за четверкой экзорцистов, что меня не видели, и трое коллег, на всю оставшуюся. Не то, что я хотел такого исхода, просто у меня не получилось их добить. 3 удара в голову, и я вырубился. Последний, по-моему, был чем-то железным, и я отчетливо слышал хруст. Уже позже я выяснил, что Ванесса в этом противостоянии уложила 4. Правда, из-за своего стиля, все они пришли в себя, и даже калеками не остались. А вот Криол конкретно так убивал. Даже глотку перегрыз одному экзорцисту, зубами. Очнулся я стоя. Как так получилось? А просто. Я оказался привязан к деревянному столбу веревкой, а на шее ошейник из хладного железа, как будто нам его в горе близнеца не хватило. Спина болит так, будто мне на ней костер разожгли, рука распухла и не шевелится. Очнулся, к слову, с трудом, и в основном от того, что голос Ванессы прямо-таки вкручивался мне в мозг. Она требовала ягоды, как свое последнее желание, и таким голосом, какого я от нее никогда не слышал, визгливо-надменным, неприятным, сразу указывающим, что это натуральная издевка. Однако, ради изъявления своего последнего желания даже креола освободили от кляпа. Тот на минуту задумался, а затем сказал странную фразу. «Желаю я, чтобы...» Рука креолова порушит вражий замысел, битая на отдельные смыслы предложения, породила странное ощущение у меня в голове. Она стала такая пустая, и последняя фраза, будто отражаясь от стенок черепа, порождала эхо, пока не осталось одно слово – замысел. В голове, как будто раздался еще один взрыв, и я все вспомнил. Мы подлетали к империи 100 000, когда креол выдернул меня из медитации, чего он никогда не делает. Он вообще, на удивление, уважительно относится к чужому труду, если видит, что ты стараешься изо всех сил, а не через пень-колоду. Так вот, прервав мою медитацию, он позвал меня в мастерскую, где, усадив меня напротив, спросил: «И что ты думаешь по поводу этого пророчества?» «Ты молчал, когда мы его обнаружили и обсуждали. Пророчество истинное, это несомненно. Все, что я помнил, я рассказал и даже записал, учитель». Креол кивнул. «Я тебя не об этом спросил. Я спросил, что ты думаешь о нем. Я думаю, что фраза об утере сил вызывает у меня. Короче, довольно неприятно это. Как мага вообще можно лишить сил или возможности их использовать, кроме истощения? Само собой, ошейник из хладного железа, некоторые разновидности вампиров, что еще? Впрочем, не суть. Так-то, что бы ни случилось, лорд Гвидион защитит, даже ценой своей жизни. А если нет, если он тоже ранен или мертв? Вот такие у меня мысли. Нужно подстраховаться. За этим я тебя и позвал. Будешь моей подстраховкой, но сам об этом знать не будешь. Точнее помнить. Я довольно слаб в магии разума, но гипнозом владею неплохо. Так что, если случится так, что мне нужна будет помощь, ты вспомнишь этот разговор. Ну а кроме этого, с твоего тела слетят вообще все ограничители, которые есть у сознания и подсознания. И что мне это даст? Заинтересовал меня учитель, ничего не скажешь. Взрывную силу, такую же скорость, на десяток другой секунд ты не будешь уступать паладинам по физическим возможностям, скорее даже превосходить. Всего 20 секунд, а что так мало? Да ты их хотя бы переживи. От напряжения, ты можешь себе что угодно сломать. Это очень опасно, но если что, я тебя вылечу. Слово даю. Ну хорошо, побуду рукой креоловой. 20 секунд. Последнее, что я увидел, это руку учителя у своего лица, а впоследствии этого разговора не помнил вообще. И только сейчас он пронесся перед внутренним взором, напомнив, для чего мы все это затеяли, и почему он выбрал такую пафосную фразу. Я открыл глаза и увидел мир совсем по-новому. Скорость восприятия стала такой, что шаг экзорциста длился, казалось, вечность. Я потянул руки в стороны и словно издалека почувствовал боль в поврежденной левой руке. Точно, она же сломана. Поддернул ее вверх, чтобы сместить веревку, и снова развел в стороны. Момент напряжения в волокнах веревки, которое почувствовал, кажется, всем телом, и она лопнула. Поднял руки, чтобы скинуть с себя ошейник, но понял, что не смогу, скорее доломаю кость левой руки. Осыпавшиеся веревки дали мне свободу передвижения, и я сделал первый шаг, внимательно следя, чтобы не превышать возможности организма и не переломать его излишним напряжением. Экзорцист, что ходил около меня, заметил, что что-то не так, и уже начал поворачивать голову, как был схвачен мной за воротник. Мне осталось только чуть подпрыгнуть, буквально встать на носочки и дотянуться кулаком до его виска. Выставленная костяшка среднего пальца доделала работу, как-то очень легко утопив часть височной кости ему в мозг. Мерзкий хлюп и минус один нелюдь. Мягко, но быстро разворачиваюсь и делаю несколько шагов к следующему, тоже стоящему спиной ко мне. Тот не успел среагировать, и я бью ему в позвоночник коленом, одновременно придерживая палку, которая была у него в руках. Обхожу жрицу, которая замерла в ступоре, и делаю два шага навстречу очнувшимся экзорцистам. Прямо за ними стоит старший мастер Даммас и что-то кричит. Я слышу только растянутый и низкий гул, но не понимаю слов. Он не должен уйти, ведь у него ключ. Рука с палкой описывает странную фигуру, и два тела разлетаются по сторонам и улетают прямо в толпу. Успеваю увидеть разъявленные в крике рты, и панику на лицах. Пятеро черных рыцарей и пятеро паладинов сражаются на площади, практически на моей скорости восприятия. И снова перевожу внимание на последнего экзорциста. Он метнул в меня нож, но тот летел так медленно и вальяжно, что я успел не только отпустить палку, но и поймать нож правой рукой, для чего мне пришлось сделать шаг влево, и тут же кинул нож обратно. В этот момент все объяснения Ладогвидиона были мне понятны. Более того, разум с легкостью разложил их на математические формулы институтского уровня и сложил в нечто совсем иное понимание. Но все это не важно, потому что как бы я ни кидал, нож все равно убил бы Даммаза. На такой скорости его бы тупой шпалой разрезало, как лазером. Нож вошел ему в грудь и, пройдя насквозь, улетел дальше, по-моему, даже покинув площадь. Я увидел, как из груди экзорциста вылетел фонтанчик крови и поспешил к нему. Мне нужен ключ от ошейников. Я прямо чувствую, как мое время кончается. По телу все чаще пробегают отдаленные волны судорог и боли, а значит, нужно торопиться. В 4 мягких шага я достиг его и сорвал с пояса ключ. 3 шага я около креола. Ключ в скважине и поворот, а я захожусь в крике.